И оно сейчас в запущенном состоянии, но во времена госпросчитания это был прекрасный сад. Росло множество цветов, множество фруктовых деревьев. И здесь, в этом месте, тут небольшой монастырь и храм, в который тоже не пускают по местной традиции иностранцев. И здесь из этого храма, храму Господа Джаганнатху, посылают особые цветочные украшения. Каждый день на Господа Джаганнатху надевают особые гирлянды и особые украшения из цветов, из листьев туласи, в виде корон. И все это по традиции делается здесь, в садах Джаганнатхи-Валахи, вот в этом храме и из этих садов. И раньше фрукты из этого сада тоже посылались в храм Господа Джаганнатхи. И это место, прежде всего, в нашей памяти связано с именем Махараджа Пратапарудры, потому что здесь Махараджа Пратапарудра получил милость Господа Чайтаньи. В этом месте состоялась их встреча, и в этом месте Господь Чайтанья позволил ему массировать стопы. Махараджа Пратапарудра – это удивительный совершенно человек и удивительный преданный. Он пришел для того, чтобы помочь Чайтанье в его миссии. Он пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы исполнить эту миссию. И в его время весь этот штат, весь штат Орисы, все это огромное государство. Тогда это государство было очень могущественным, и территория Калинги простиралась от Бенгалии, от берегов Ганги и вплоть до юга, до Мадраса. Все это была Калинга. И Махараджа Пратапарудра правил этим царством. Вся эта династия, он принадлежал к Сурья Вамше, но не той самой изначальной Сурья Вамше, а Сурья Вамше, арийской Сурья Вамше, династии Солнца. И все цари этой династии назывались Гаджапати. Гаджапати они стали называться, потому что они обрели огромную силу и могущество, так как у них было огромное войско слонов. Гаджапати буквально значит «повелитель слонов». И у них было непобедимое войско, гигантское количество слонов. Они со своими слонами приходили и завоевывали огромные территории. И отец Махараджа Пратапарудры, его звали Пурушоттамадев, Гаджапати Пурушоттамадев. С ним связана тоже удивительная история. Он тоже был великим преданным Джаганнатха. И он первый стал мести золотой метлой, метлой с золотой ручкой перед колесницей Господа Джаганнатха во время Радхаятры. Вообще считается, что люди, которые метут, это люди, принадлежащие к самой низшей касте. Метут обычно чиндалы, потому что они метут пыль, они дышат этой пылью, дышат этой грязью. Это самая грязная работа, которая только может быть. И Махараджа Пурушоттамадев, чтобы показать свое смирение, он считал себя не царем, он считал себя последним слугой Господа Джаганнатхи. Он считал, что царем Арисы, этого огромного царства, является Джаганнат, он является повелителем, а я его слуга, и он поручил мне заботиться обо всех. Я самый низкий, он считал себя самым низким, ниже самого низкого своего жителя. И он считал себя слугой всех своих жителей. Как Шрила Прабхупада в Стокгольме, когда он приехал в Стокгольм, он стал там давать лекцию про Варнашраму. Нужно знать, что такое Швеция, вернее, это в Упсале было, в Упсальском университете. Швеция – это, пожалуй, самая демократическая страна в мире, где говорить о разделении людей на классы – это просто безумие. То есть там люди не признают это. Шрила Прабхупада со свойственной ему непосредственностью приехал в Швецию и стал говорить о том, что есть люди первого сорта, второго сорта, третьего. В Швеции сказать, где все равно, и все одинаковые, и все совершенно на одно лицо, и все слились уже с этим браманом каким-то шведским. Там это нужно быть Шрилой Прабхупадой, чтобы об этом говорить. Шрила Прабхупада долго рассказывал, что есть люди первого сорта, второго сорта, третьего сорта, четвертого сорта. И шведы с отвисшими челюстями слушали об этих различных сортах людей. И какой-то студент поднял руку после лекции и спросил с вызовом, а вы к какому сорту относитесь? Дескать, вы наверняка там первого сорта или еще чего-то. Шрила Прабхупада сказал, а я пятого сорта. Я служу всем остальным, всем четырем классом людей я служу, поэтому я к пятому сорту отношусь. И Гаджапати Пурушоттамадев считал себя таким человеком пятого сорта. Он хотя был царем и очень могущественным царем, он считал себя слугой всех своих подданных. И поэтому он, соответственно, стал мести перед колесницей Джаганнатхи. И царь одного южного царства Канчи, Вандра Прадеши, он захотел вступить с ним в союз и решил отдать ему свою дочь в жены. У него была очень красивая дочь Падмавати. И уже все было устроено. Он не хотел, чтобы его завоевывали, хотел остаться независимым, и поэтому решил вступить с ним в родственные связи. Уже была помолвка заключена, царю Пурушоттаме тоже очень понравилось Падмавати. Но они не смогли, после помолвки не смогли сыграть свадьбу, потому что царь спешил сюда, на Ратхаятру. Ему нужно успеть к Ратхаятре, потому что у царя очень важные функции во время Ратхаятры – подмести дорогу перед Джаганнатхом и так далее. И он пригласил своего будущего тестя на этот праздник и велел своим министрам, чтобы Ратхаятра отличалась особенной пышностью в этом году. Царь, однако, Канчи сам не приехал, а послал своего министра. Этот министр приехал, и первое, что он увидел будущего родственника своего могущественного царя, метущим метлой перед Господом Джаганнатхом. И он не мог этого понять. Какие-то подозрения у него странные закрались в голову. Может быть, у него природа такая, что ему нравится мести. Может быть, он по природе своей чандал, и ему хочется подметать. Или еще что-то такое. Может быть, там... Не знаю, в общем, странные соображения касты. Он никак не мог понять, что он делает. И поэтому он сам спросил очень смиренно у Пурушоттамадев. Пурушоттамадев, а почему ты метешь? И тот сказал, я мету, потому что я самый последний человек в этом царстве, и я слуга всех, и я всем служу, и вообще мне нравится мести, какие проблемы. Перед Джаганнатхом почему не помести? Я слуга Джаганнатхи, поэтому я мету, я занимаю свое естественное положение, я вижу своего господина надо мной возвышающимся, я служу ему, и все видят мое настоящее место и мое настоящее положение. И этот министр, ему очень все это не понравилось. Он вернулся к себе в Канче и сказал, ты знаешь, по-моему, этот царь, он хоть и царь, но в душе он чандал. И не той он касты, что-то там не то, что-то там нечисто с происхождением. Ты отдашь свою дочь, и ты осквернишь весь свой род, опозоришь себя, лучше ты не отдавай. И тогда царь Канчи написал письмо и сказал, мы очень польщены и очень тронуты великой честью, которую нам оказал Его Величество царь Пурушоттамадев, посватавшись к нашей дочери. Однако, подумав внимательно, мы решили, что мы не можем позволить себе отдать свою дочь ему в жены, потому что какое бы высокое положение он ни занимал, но похоже, что он из низкой касты, а мы очень высокого происхождения, поэтому наша дочь останется тут, а вы оставайтесь там. Когда Пурушоттама получил эту записку, он разгневался страшно. Он понял, что все это из-за того, что он метет перед Джаганнатхом. Он разгневался не из-за себя. Он разгневался, он оскорбился за Джаганнатхом. Подумал, эти негодяи не понимают, кто такой Джаганнат, и не понимают, кто такой он. Он не сам был оскорблен, а он обиделся за Господа Вселенной. Поэтому он быстро собрал все свое войско огромное и отправился в поход на Канчи. Пришел Канчи. Канчи очень хорошо укрепленный город, большая крепость. И с этим огромным войском, непобедимым, которое не знало поражений, он был разбит на голову. Он вернулся с горской воинов, и он не знал, откуда такой позор. Он думал по пути, что же такое? Почему так? Я сражаюсь за Джаганнатха. Я не за свою честь сражаюсь. Я сам совершенно не оскорблен, но мне обидно за него. Что случилось? Почему я потерпел поражение? Он был страшно, страшно совершенно расстроен, убит, уничтожен. И по пути, не доезжая до Пури, он остановился в одной деревне. И он увидел небольшой мат, монастырь, и решил остановиться там на ночлег вместе с группой своих, с остатками своей армии. Они остановились там, и великий преданный Джаганнатха стоял во главе этого монастыря. И он увидел, что царь очень расстроен. Он спросил, что ты так расстраиваешься, почему так вообще? Ты должен быть радостен, ты слуга Джаганнатхи, какие у тебя могут быть проблемы? Почему ты так расстраиваешься? Он говорит, да, я слуга Джаганнатхи, но я не пойму, чего Джаганнат хочет от меня. Я не понимаю, почему меня разбили на голову. А этот святой посмотрел на него, посмотрел и так хитро улыбнулся и спросил: а ты прежде чем отправляться в поход, ты спросил у Джаганатхи разрешение или нет? И этот Пуруджанадев хлопнул себя по лбу. Ах, какой же я дурак. Я слишком спешил в этот поход. Я слишком торопился. Мне нужно было спросить разрешение. Тот сказал, что прежде чем начать что-то серьезное делать, нужно обязательно у божества спросить разрешение. Потому что, может, он не хочет этого. Ничего нельзя делать по своему желанию. Если мы даже в Индию в паломничество отправляемся, даже если это святое дело, все равно традиция такова, что мы должны отправиться к Господу или отправиться к духовному учителю или какому-нибудь возвышенному преданному и попросить у него разрешения или благословения на то, чтобы наше дело увенчалось успехом. И тогда Пурушоттамадев, он не стал даже ночевать там, он схватил своих людей остатки, они помчались в Пури, пришли в Пури, он зашел в Джаганатху и стал поститься там, и стал дал обет, что до тех пор, пока ты мне сам не скажешь, что я должен делать, я не буду ничего делать. Ты сам мне должен сказать. Он несколько дней постился, исхудал. В конце концов, Джаганат пришел к нему во сне. Он не выходил из храма, он спал там в храме. В конце концов, Джаганат пришел к нему во сне и сказал: «Че ты так расстраиваешься? Ну, великое дело, ну разбили тебя, ну какие проблемы, ну смирение немножко станешь. Радоваться нужно. Чего ты? В этот раз собирай войско, собирай всех, кого только можно, и я сам лично пойду с тобой. И я обещаю тебе, что ты одержишь победу». Пурушоттамадев страшно обрадовался, он разослал гонцов во все концы своего царства, сказал: «Сам Джаганат пообещал участвовать в моем военном походе. Мы вместе с Джаганатхом отправляемся и будем воевать с царем Канчи. И все, кто может, приходите ко мне». И тысячи людей, откуда ни возьмись, всем захотелось поучаствовать в этой войне. Все собрались, и старый, и млад, они отправились огромным походом туда. Но по пути, когда они отъехали немного, у Пурушоттамадева... Джаганат сказал ему день, благоприятный день, в который ты должен выходить. Если ты выйдешь в этот день, то все будет хорошо, все увенчается успехом. По пути они отъехали немного, и у Пурушоттама закрались определенные сомнения. Он подумал: большое войско у меня есть, слоны у меня есть, а где же сам Джаганат? Я не вижу Джаганатха, я не вижу Баладевы, они обещали быть. Ну я-то ладно, я верю. А как относительно всех остальных? Они могут не верить, и непонятно вообще, он тут или не тут. И тогда какой-то момент они подъехали к деревне. Эта деревня называлась Адипуру, около большого озера. Тут есть такое огромное озеро Чилика. И рядом с этим озером была деревня, и их по дороге Пурушоттамадева встретила женщина. Бедная женщина, она стояла, она стала перед слоном Пурушоттамадевы, остановила этого слона и заставила Махараджу ее выслушать. Она сказала: «Эй, Махараджа, тут твои воины, пара твоих воинов, один на белом коне, другой на черном коне, недавно проезжали. Я бедная несчастная женщина, я поклоняюсь Господу Джаганатху, у меня коровы, я делаю йогурт. Они выпили у меня 4 литра йогурта. Никто у меня столько не пил. Потом я, когда я попросил у них денег, они мне сказали, они стали рыться в карманах и сказали: у нас нет никаких денег». И тут воин, который ехал на черном коне, он достал, он снял у себя с пальца перстень, и он дал мне этот перстень и сказал: покажи этот перстень нашему Махараджу, который будет проезжать. Он там едет с войском сзади нас. Дай ему этот перстень, и он тебе заплатит за нас. И Махараджа Пурушоттама взял этот перстень. Когда он взял этот перстень, он видит, что это перстень Джаганатха. Перстень самого Джаганатха. Он не мог поверить своим глазам. И он понял, что этот Джаганат и Баладев на белом и черном коне впереди едут туда, чтобы сражаться. И потом, когда они подошли к стенам Канчи, некоторые люди видели этих двух воинов, которые то тут, то там появлялись с разных сторон на этих конях и сражались вместе с ним. И Пурушоттамадев на голову разбил царя Канчи, завоевал, взял его в плен, взял в плен Падмавати, его дочь, и взял в плен божество Канчи, Сакши Гопал, которому мы поедем послезавтра посмотреть. И он привез его оттуда, из Южной Индии, в Канчи сюда и установил в Кутаке. Но это попутно, да. Он привез эту Падмавати, и когда он приехал сюда, он сказал, он подозвал своего главного министра отдал ему подмывать и сказал: вот возьми эту гордую принцессу и отдай ее замуж. Ему как-то стало не по себе немножко. Он, естественно, сам он не мог унижаться и брать ее в жены. Но, с другой стороны, у него все-таки была какая-то любовь к ней. Осталось какое-то чувство к ней. Она была очень красивая. Он сказал: отдай ее самому культурному и самому воспитанному подметальщику улиц, которого ты найдешь. Найди самого культурного подметальщика, ему отдай. И пусть она занимается... Прошло где-то полгода после того, как они вернулись. Началась следующая Радхаятра, и перед Радхаятрой Пурушоттама Дев взял большую метру с золотой ручкой, вышел перед колесницей Джаганатха и стал мести. И в этот момент его главный министр подошел к нему, сзади него стояла Падмавати, и он говорит: я нашел самого культурного подметальщика улиц во всей стране. Я долго искал, ни одного культурного не нашел, но вот культурный есть. Пожалуйста, мой государь велел мне выдать ее замуж за самого культурного, поэтому, пожалуйста, прими ее в жены. Таким образом, Падмавати стала женой Махараджи Пурушоттама Дева, и их сыном стал Махараджа Пратапарудра. Вот это вот отсюда появился Махараджа Пратапарудра. И сам Махараджа Пратапарудра... Вы не устали? Не-не-не. Так вы рассказываете. Махараджа Пратапарудра, когда он был здесь в Пури, когда Господь Чайтанья пришел сюда в первый раз в Пури, то Махараджа Пратапарудра был в военном походе, его не было тут. И потом, когда он пришел позже, Господь Чайтанья уже уехал, ушел в путешествие по Южной Индии. И спустя некоторое время Господь Чайтанья вернулся, и Махараджа Пратапарудра специально из Кутака пришел сюда, для того, чтобы повидать его, для того, чтобы увидеть его. И Сарвабхаума Бхаттачарья посоветовал ему, он сказал, что Чайтанья не встречается с богатыми людьми, с царями, он не может, ты не сможешь получить его дарсину все равно, но ты сможешь из-за колонны на него посмотреть. И ему рассказали расписание Господа Чайтаньи, когда Господь Чайтанья приходит, и показали место, где можно встать, чтобы посмотреть на него так, чтобы сам Чайтанья его не увидел. И однажды, когда Господь Чайтанья пришел в храм Господа Джаганнатха и стал за Гаруда Стамбой, и стал петь, он пришел с несколькими преданными, он стал петь киртан, и был удивительный киртан, он стал петь «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Преданные пели киртан, а Господь Чайтанья танцевал. Он стал танцевать, он стал подпрыгивать, и в какой-то момент слезы ручьями потекли у него из глаз. И Господь Чайтанья рухнул на землю, он стал кататься на земле. И у него слюна потекла изо рта, и он испачкался в этой пыли, в слезах, и из-за того все тело его было мокрое от слез. Когда Чайтанья плакал, то слезы у него не просто так текли, они у него фонтаном били из глаз. И эти слезы, он был весь мокрый от слез, все его тело промокло и от слюны, и он катался по полу, и кто-то его поднимал, он опять падал, он опять катался. Махараджа Пратапарудра, который видел все это, он подумал, что же такое происходит? Что-то как-то ему не по себе стало от того, что он увидел. Не вполне он понял все это. И он слегка смутился в сердце своем. И он в некотором недоумении отошел и подумал, наверное, он святой, но как-то он странно себя ведет. И этой ночью ему приснился сон. И во сне он увидел Джаганнатха. И Джаганнатх стоял на своей сингхасане, на своем драгоценном троне, Ратнаведе. Этот Джаганнат плакал. Из его круглых глаз текли слезы в три ручья. И он увидел, что этот Джаганнат плачет, изо рта у него течет слюна, и что весь этот Джаганнат, он измазан пылью. И во сне Махараджа Пратапарудра хотел приблизиться к нему. Он стал идти для того, чтобы коснуться, поклониться, для того, чтобы коснуться лотосных стоп Господа Джаганнатха. И Джаганнат заговорил к нему. Он закричал: «Не прикасайся ко мне! Не прикасайся ко мне! Я весь грязный и испачканный. Твое тело умощено сандаловой пастой, ароматными маслами, ты чистый, ты благородный, а я весь грязный, я в слюне, я в слезах, ты осквернишься». И он произнес это, и Махараджа Пратапарудра, ему стало как не по себе слегка. И он посмотрел на него, и вдруг он увидел Господа Чайтанью вместо Джаганнатха. И Господь Чайтанья стоял там и смеялся над ним. Ты почувствовал некоторое отвращение, ну, Господь с тобой. Но не все могут понять Господа. И тогда Махараджа Пратапарудра все понял. Он в ужасном раскаянии, он стал просить Сарвабхаума Бхаттачарью, пожалуйста, позволь мне встретиться с ним, мне нужен его даршан. Пожалуйста, пролей на меня свою милость, сделай так, чтобы я увиделся с ним. И Махараджа Сарвабхаума Бхаттачарья стал приходить к Чайтанье и говорить, прославлять Махараджа Пратапарудру. Он говорит, зачем ты прославляешь передо мной этого мирского человека, который занимается деньгами, воюет и непонятно вообще чем занимается. Он говорит, ну как, он преданный. Говорит, знаем мы таких преданных. Они сегодня преданные, завтра они непонятно где. Я близко не приближусь к этому человеку, потому что я саньяси. Саньяси негоже иметь дело с деньгами. И более того, иметь дело с людьми, которые имеют дело с деньгами. Я не буду близко приближаться. Рамананда Рой стал прославлять ему, но Господь Чайтанья сказал, если вы еще раз при мне упомянете имя этого атеиста, я уйду отсюда, поселюсь в Лаланатхе, и вы меня больше никогда не увидите. Они страшно испугались. Но на самом деле Господь Чайтанья внутри был очень доволен Махараджей Пратапарудрой. Особенно он был доволен тем, что Махараджа Пратапарудра освободил Рамананду Рою от его служения, дал ему пенсию и дал возможность Рамананде Рою быть здесь, в Пуре. И поэтому во время Радхаятры Господь устроил так, что они встретились. Преданные, вернее, устроили, Рамананда Рой понял, что находится в сердце Господа Чайтанья. Он сказал Махараджи Пратапарудре, оденься в одежды простого вайшнава, доти, надень тилаху, как будто бы ты нищий странник, и в какой-то момент мы все тебе устроим. И во время Радхаятры, когда колесница Джаганнатха останавливается на середине, там есть такое место, с которого мы завтра начнем свою парикраму, оно называется Балаганди. На середине, на полпути к Гундичи, колесница Джаганнатха останавливается, и в этот момент все могут прийти и принести Джаганнатху то, что они приготовили. Джаганнат принимает любой просад, и все люди со всех сторон, со всех домов, они несут все жены, подходят туда и уставляют всю колесницу этими явствами для Джаганнатха. И в этот момент, когда Джаганнат кушал, Господь Чайтанья, утомленный пением и киртаном, пришел сюда, в это место, в сады Джаганнатхи Валабхи. И он лег, и преданные стали обмахивать его, а Махараджа Пратапарудра уже тут как тут ждал. И Махараджа Пратапарудра, Рамананда Рой сказал ему на ухо, пой Гопи Гиту, пой вот эти вот стихи из 10-й песни Шримад Бхагаватам. И Махараджа Пратапарудра стал петь это очень нежным и красивым голосом. И Господь Чайтанья, и подошел Господь Чайтанья и стал массировать его стопы. Господь Чайтанья сделал вид, что он не понимает, кто это такое, что это такое. И он стал с наслаждением слушать, как тот поет Гопи Гиту. И когда Махараджа Пратапарудра дошел до этого стиха, Тавакатамритам тапта дживанам кави вирадитам калмашапахам Сравана мангалам шримадататам буви гринантие буридаджана. Когда он дошел до этого стиха, этот стих означает, гопи говорят, Тавакатамритам тапта дживанам, души, которые измучены в этом материальном мире, которые находятся тапта, которые находятся под палящим солнцем страданий материального мира. Тавакатамритам тапта дживанам, кавибиридитам калмашапахам. Тавакатамритам, рассказывая тебе, могут единственное, что может облегчить их страдания. Это единственное лекарство, которое сможет дать им какое-то облегчение. И поэтому кавибиридитам калмашапахам, великие мудрецы записали эти рассказы о тебе. Кришна Катху. И поэтому Шравана Мангалам, просто если слышать эти рассказы, человек уже освобождается от страданий. Просто если он слушает о Кришне, отдает свой ух, свой слух рассказам о Кришне, то он уже освобождается. Поэтому Шравана Мангалам, Шримадата там, и эти рассказы прекрасны. Буви Гринантия, и тот, кто распространяет эти рассказы, тот, кто разносит эту весть о Кришне и рассказы о Кришне по всему миру, Буви Гринантия, Буридаджана, он самый великий, самый большой, он занимается самой лучшей благотворительностью. Это самая лучшая благотворительность, которой можно заниматься. Просто говорить о Кришне. Когда Чайтанья Махапрабху услышал это, он подскочил, он стал обнимать Махараджу Пратапарудру и стал кричать: «Ты самый великий! Ты занимаешься самой лучшей благотворительной деятельностью. Ты повсюду рассказываешь о Кришне». Он стал плакать, он стал говорить еще раз, снова, снова. И он как в бреду Махараджа Пратапарудра стал повторять: «Тавакатамритам таптадживанам кавибирадитам калмасапахам шраванамангалам сримадататам бувигринантие буридаджанах». Снова и снова. И Господь Чайтанья не мог успокоиться, и он плакал, и они плакали, и в общем там произошла эта сцена. И все преданные стали плакать, и Рамананда Рой стал плакать, они заплакали, они подумали, как повезло Махараджу Пратапарудре. Они все стали очень счастливы, что Господь Чайтанья пролил на него эту свою милость здесь, в этом самом месте. И как мы недавно слушали лекцию Радханатха Махараджа. Радханатха Махараджа говорит, что это признак преданного. Преданный, когда он видит, что Господь на кого-то пролил свою милость, он очень радуется. Он радуется еще больше, чем тот, на кого Господь пролил свою милость. Обычные люди, когда видят, что кому-то повезло, они начинают завидовать. Они думают, а почему ему так хорошо? Почему его обнимают, а не меня обнимают? Настоящий преданный, когда он видит, что другой преданный получил милость, он радуется еще больше за него. Он не думает, почему его называют самым большим благотворительным, этим самым благотворителем на земле, а не меня называют самым большим благотворителем. Почему его прославляют, а не меня прославляют. Вот. И поэтому преданные, которые видели все это, они преисполнились удивительного счастья здесь, в этом месте. Вот и здесь можно тоже попросить у этого места милости. Может быть, настанет такой день, когда Господь Чайтанья обнимет нас, если мы сможем понять, что значит быть преданным. Преданный – это тот, у кого нет зависти. Преданный – это тот, у кого нет гордыни. Когда мы избавимся от своей зависти, от своей гордыни, то тогда Господь Чайтанья тоже подойдет к нам и скажет: «Джай, Харибол». Это Джаганатха Валлабха, сады Джаганатхи Валлабхи. Сейчас мы пойдем в последнее место на нашем пути, дальше киртаном. Уже немного осталось. Нарендра Саровар. Это Нарендра Саровар. И здесь в течение 21 дня маленькие божества Мадан Мохана из большого храма Джаганатхи, которые олицетворяют Джаганатха, в течение 21 дня во время Чандана Ятры они купаются здесь, в этом озере. Огромную лодку выводят, их сажают туда и катают их по этому озеру. Это за 21 день до Снана Ятры, когда большие божества купают там у храма Господа Джаганатхи. И после того, как кончается это Чандана Ятра, эти божества относят туда, в дом Сарвабхаума Бхаттачари, и какое-то время они находятся в доме Сарвабхаума Бхаттачари, потом они возвращаются на алтарь. Вот. Здесь вообще очень красиво, я не знаю, почему зеленая вода такая, обычно тут очень чистая вода и замечательное место. Там вот с той стороны замечательный сад, а посередине храм, и в этом храме слева небольшой храм пяти пандавов. И пять братьев пандавов находятся там, они вечно живут на этом озере здесь. А центральный храм – это храм Господа Джаганатха, и в отличие от большого храма, туда всех пускают. И более того, там рядом с Господом Джаганатхой, над ним, находится никто иной, как Яшода Мата. Матушка Яшода находится вместе с Джаганатхом там. Она его опекает и заботиться тут о нем. Справа от нас там есть небольшой храм Шани, Сатурна. На самом деле все полубоги, как мы знаем, они приходят сюда поклониться Господу Джаганатху, и Сатурн не исключение. Сатурн очень коварная планета. На самом деле это очень хорошая планета. Она помогает человеку осознать тщетность мирских наслаждений, и, вернее, попыток наслаждаться в этом мире. И она делает различные неприятности людям, устраивает всякие врагов, ему дает. В общем, делает все, чтобы мы стали немножко смиреннее. И таким образом поклонялись Господу Джаганатху с чистым сердцем. Так что можно подойти, и сейчас тем более Сатурн, говорят, что он в каком-то транзите и грозит войнами всему миру. Можно подойти и ему копеечку там дать для того, чтобы он над нами смилостивился. Ускорил, ускорил. Была такая история, это было где-то в начале 20 века, не так давно относительно. Один Махапатра, севак Господа Джиганатха, большого храма Джиганатха, он был тоже главным жрецом, и у него он проводил вот эту вот церемонию пахуды, прощание с Господом, когда он укладывается в постель. И обычно у него была такая привычка, он брал какие-то гирлянды от Джиганатха и по дороге к своему дому раздавал ее разным там божествам, там разные были маленькие храмики, он оставлял понемножку махапрасада от Господа Джиганатха. Однажды он возвращался...